Я не могла иначе, простонала она. Господи, мистер Дрезден, вам не понять, каково это. И он делался все хуже и хуже. Он ведь поначалу совсем неплохим был человеком. Но делался все хуже, и я боялась. За детей, уточнил я. Она кивнула, потом низко опустила голову, коснувшись лбом коленей. И тут слова полились из нее. Сначала медленно по одному, потом все быстрее и быстрее. Словно она не могла дальше сдерживать их. Словно она не могла дальше сдерживать их чудовищный вес. Я слушал, не перебивая. Я оставался в долгу перед ней, разбередив ее чувства, заставив выговориться передо мной. Он никогда не был плохим человеком, мистер Дрезден. Вы должны понять. Он работал как лошадь. Он старался ради нас, чтобы мы жили лучше. Мне кажется, это все потому, что он знал, что мои родители так богаты. Он хотел давать не столько же, сколько могли они, но не мог. Это раздражало его, злило. Иногда он срывался. Но ведь так плохо было не всегда. Он мог быть иногда таким добрым, нежным. Я надеялась, может, дети помогут ему уравновесить характер. Билли исполнилось 4 года, когда Виктор увлекся магией. Не знаю, где он это подцепил. Но он сделался прямо как одержимый. Он начал таскать домой книги целыми стопками. Всякие странные вещи. Он врезал замок в дверь, ведущую на чердак, и по вечерам запирался там. Иногда он даже там на ночь оставался. Иногда по ночам мне казалось, будто я слышу там наверху всякое. Голоса. Или такое, что голосом не назовешь. Она вздрогнула. Он сильно изменился. Он начинал злиться, и тогда происходили всякие вещи. Занавески загорались по краям. Или посуда слетела с полок на пол и билась. Она подняла голову и затравленно посмотрела на своих веселых коров, словно пытаясь удостовериться в том, что те еще здесь. Он кричал на нас по поводу и без повода. Или начинал смеяться на ровном месте. Он видел всякие вещи, которых я не видела. Я думала, он сходит с ума. «Но вы не пытались остановить его», — негромко заметил я. Она мотнула головой. «Нет, господи, прости, я не могла. Мне пришлось привыкнуть вести себя тихо, мистер Дрезден. Не поднимать шума». Она судорожно вздохнула. Потом, как-то раз, он пришел ко мне и разбудил среди ночи. Он заставил меня выпить что-то, сказал, что это откроет мне глаза, поможет понять его. Что, если я выпью, увижу все то, что видит он. Что он хочет, чтобы я его понимала, ведь я его жена». На этот раз она начала плакать, но тихо. Слезы беззвучно катились по ее щекам, стекая к уголкам рта. Еще один кусок со звонким щелчком лег на место. Где, как я догадывался, ему и полагалось находиться. «Третий глаз», — сказал я. Она кивнула. «И я увидела, мистер Дрезден, я увидела его!» Лицо ее перекосилось, словно ее вот-вот стошнит. Я мог ее только пожалеть. Увидеть то, что открывает внезапно открывшееся внутреннее зрение, не понимая, что это такое, что с тобой происходит? Увидеть человека, за которого ты выходила замуж, от которого родила детей. Увидеть его таким, каким он есть на самом деле. Обуреваемый алчностью и жаждой власти. Черт, это все равно, что попасть в ад. Ведь это останется теперь с ней навсегда. Ей никогда не избавиться от этих воспоминаний. Никогда не заслониться от образа ее же собственного мужа-монстра. «Я хотела еще», — продолжала она торопливым шепотом. «Даже когда все прошло, даже хоть это было ужасно, я хотела еще». Я старалась не показывать этого, но он и так знал. Он заглянул мне в глаза и все понял. «Мистер Дрезден, как вы только что». И он начал смеяться. Так, будто в лотерею выиграл. Он целовал меня. Он был так счастлив. А меня от этого только тошнило.